6. В отличие от Фредерики Линклеттер, Энтони Фробишер в сети есть. Его можно найти и по фамилии, и как вашего компьютерного гуру. Номер один и тот же, мобильный, как предполагает Ходжес. Он просит Джером освободить его офисное кресло и медленно, осторожно садиться. Взрыв боли, который он испытал, сидя на унитазе, еще не стерся из его памяти. Ему отвечают после первого гудка. «Ваш компьютерный гуру, Тони Фробишер. Чем я могу вам помочь?» «Мистер Фробишер, меня зовут Билл Ходжес. Вы, наверное, меня не помните, но...» «Я прекрасно вас помню». Голос у Фробишера настороженный. «Чего вы хотите? Если вы насчет Хартсфилда...» «Я насчет Фредерики Линклеттер. Нет ли у вас ее нынешнего адреса?» «Фредди? А откуда у меня ее адрес? Я не видел ее с тех пор, как закрылся ДЭ». «Правда? А согласно ее страничке в Фейсбуке, вы друзья». Фробишер смеется, словно не верит своим ушам. «А кто еще у нее в друзьях? Ким Чен Ын? Чарльз Мэнсон? Послушайте, мистер Ходжес, у этой язвительной сучки друзей не было и нет. Наверное, ее другом мог считаться Хартсфилд, но я только что получил на мобильник пуш-уведомление, что он мертв». Ходжес понятия не имеет, что такое пуш-уведомление, да это его и не интересует. Он благодарит Фробишера и отключается. Догадывается, что остальные фейсбуковские друзья Фредди Линклеттер не настоящие. Она их добавила, чтобы не выглядеть полным изгоем. В свое время Холли могла бы поступить так же, но теперь у нее есть друзья. К счастью для нее и к счастью для них. Однако остается вопрос, как ему найти Фредди Линклеттер? Агентство, в котором работают они с Холли, не зря называется «Найдем и сохраним». Но большинство их поисковиков настроены так, чтобы находить мерзавцев, у которых в друзьях мерзавцы, с уголовным прошлым и неоднократным попаданием в розыскные списки. Он может найти Линклеттер. В этом компьютеризированном мире мало кому удается проскользнуть незамеченным. Но сделать это надо быстро. Всякий раз, когда какой-нибудь подросток включает один из этих бесплатных запитов и начинает ловить розовых рыб под синие вспышки, он получает, судя по ощущениям Джерома, подсознательные призывы заглянуть на сайт «Конец буквы Z». «Ты детектив. Да, у тебя рак, но ты все равно детектив. Так что забудь обо всем и ищи». Но это так трудно. Мешают мысли обо всех этих подростках, которых Брейди пытался, к счастью, безуспешно, убить на концерте бойбенда «Здесь и сейчас», в том числе и сестру Джерома. И если бы не Дирис Невилл, Барбара лежала бы сейчас в гробу, а не со сломанной ногой. Может, на ней отрабатывалась технология? Как на Эллертон? Вполне логично. Но теперь запиты получили сотни подростков. И как они к ним попали, черт побери? Тут его, наконец, осеняет. «Холли, мне нужен телефонный номер», —